Глава вторая. Большие маневры. Лето 1765 года выдалось сырым и холодным. С моря налетали шквалы, текли дожди. Екатерина все же выехала в царское село, где ее навестил камер-юнкер Потемкин с бумагами от Григория Орлова. Она спросила, что о ней говорят в столице. «Говорят, вы много пишете», — отвечал Потемкин. «Да, это моя слабость, чисто женская. И тут я ничего не могу исправить. О том, сколько я написала, узнают после моей смерти и будут удивлены. Когда я находила время для марания?» Помолчав, она добавила. «Григорий Григорьевич поступил правильно, купив библиотеку Ломоносова. Теперь я задумала идти по стопам друга и куплю у Дени Дидро его библиотеку». «Достойно, Вашего Величества», — сказал Потемкин. «Вольтер был прав, нарекши вас Семирамидой Севера». Вольтер, конечно же, намекал на ассирийскую Шамуррамат, Семирамиду, которая правила при малолетнем сыне, как и Екатерина при Павле. О том, что Шамуррамат глубоко порочна, Екатерина знала, но не стала расшифровывать уязвление Вольтера, принимая на себя лишь похвалы его. «Как хороши иллюзии», — сказала она. «Побольше бы нам, женщинам, таких иллюзий. Проводите меня до парка». В парке Потемкин тащил за нею складной стульчик и зонтик. Дунул ветер, посыпал меленький дождик, и камер-юнкер раскрыл зонтик над головою императрицы. «Благодарю», — отозвалась она, поворачивая к гроту на берегу озера. «Укроемся от этого несносного дождя». Стоя подле нее в укрытии грота, Потемкин заметил синяки, безобразившие руки женщины. Она застенчиво прятала их под шалью, а он думал, неужели она способна прощать даже это? Перехватив его взгляд, Екатерина строго сказала, «Не будьте так внимательны ко мне, поручик». Это был ее женский секрет. Семирамиду Севера иногда под пьяную руку крепко поколачивал фаворит Гришенька. Императрица сказала, что скоро в Красном селе начнутся большие маневры, но Потемкина она не включила в состав своей свиты, и он в злости сорвал тряпичный жгут со своего лба. «Я для вас стал уже противен?» Екатерина медленно подняла взор к его лицу. Один глаз Потемкина чуть косил, а другой был мертвенно-желтый, прищуренный, с жалобно текущей слезой. Она сказала, «Дождь кончается. Не будем стоять здесь. И очень прошу вас не говорить никому, что бумаги Ломоносова на моем столе». Эта женщина, осыпанная самой грубой лестью лучших умов Европы и избиваемая пьяным любовником, уже начала работать над своим наказом. Ее мучила модная в то время легисломания, жажда силою закона сделать людей счастливыми. Потемкин нес над нею раскрытый зонтик. «Какая там Шамуррамат? Просто баба, да еще чужая». Дефензива — оборона. Офензива — наступление. «Ух, и дадим же звону!» — сказала Екатерина. «Дать звону» — это было ее любимейшее выражение. Коляска императрицы катила в Красное село. Грачи на пашне жадно поедали червей. «Вот», — показала на них царица, — «наглядная картина того, что сильный всегда пожирает слабого, а вечный мир — выдумка Руссо и его голодающие братья. Смотрите, как эти птицы хватают жалких слепых червей. А по мне, так и люба драка. Но если уж биться, так лучше самой бить, нежели другими быть битой». показались домики Красного села, чистые родники звенели в траве у подножья Дудерговских гор, на склонах их плескались разноцветными шелками шатры персидского надир-шаха. Екатерина при въезде в лагерь увидела сына. Павел салютовал матери игрушечным палашом. Возле него пыжился генерал-аншеф Петр Иванович Панин, разгневанный и страстный милитарист, желавший все в России переделать на казарменный лад, большой поклонник прусских ранжиров. Екатерина сказала камерфрау Шаргородской: «Это мой персональный враг. Ишь, как надулся». Здесь, в лесах под Красным селом, русская армия впервые начала маневрировать, побеждая мнимого врага. Князь Александр Михайлович Голицын, прославленный в битвах с Фридрихом II, дал войскам указание: «До смерти никого не поражать. Помните, что противник — суть от сути часть воинства непобедимого. Засеянных крестьянских полей кавалерии не топтать, а помятых в атаках и будь кто ранен неумышленно, таковых отсылать на бумажную фабрику Козанца». Полководца князя Александра Михайловича Голицына 1718-1783 нельзя путать с вице-канцлером князем Александром Михайловичем Голицыным 1723-1807. Дипломатический корпус встретил Екатерину возле шатров, в прохладной сени которых разместилась ставка. «Командующий здесь я», — возвестила императрица. Она переоделась в мундир преображенского полковника, натянула скользкие лосины из оленьей замши. Никита Панин сообщил ей: «Из Вены от князя Дмитрия Голицына получена депеша. Начал болеть муж Марии Терезии, император германский Франц, истощивший себя амурами с нежнейшей графиней Ауэрспейк». «Туда ему и дорога», — грубо отвечала Екатерина. При Екатерине было два дипломата князя Голицына с именем Дмитрий. Дмитрий Михайлович, 1721-1793, посол в Вене, и Дмитрий Алексеевич, 1734-1803, посол в Версале и Гаге. «Да не туда», — поправил ее Никита Иванович, «потому как, ежели муж умрет, Тереза Венская станет сына Иосифа поднимать. А этот молодой хлюст въедлив в политику, аки клоп в перину». «Клопов кипятком шпарит», — сказала Екатерина. К своим коллегам, монархам Европы, она не испытывала никакого почтения. А вокруг пестро цвела лагерная жизнь. Казаки жарили на кострах мясо, дым валил от полковых пекарень. Конница разом выпивала целые пруды, оставляя биться в тине жирных карасей и карпов, которых тут же, весело гомоня, хватали за жабры солдат. Суздальский пехотный полк, пришагавший из Старой Ладоги, заступил на охрану ставки. Командовал им маленький сухощавый офицер, чем-то напоминавший полевого кузнечика. «Я вас уже встречала», — сказала императрица. «Это был Суворов, еще не великий». Он ответил: «Три года назад, осенью, был допущен к руке вашего величества, а солдат моих изволили трактовать рублями серебряными». «Помню. Жаловались на вас монахи. Зачем вы ихний монастырь штурмовали, всех до смерти в обители перепужав?» Суворов без робости отвечал, что не оказалось под рукой вражеской цитадели, дабы штурмовать примерно. Вот и пришлось посылать солдат карабкаться на стены монастырские. Учение не мучение, лишь бы с толком.